Глава 37. Саймон, Мэл, Зои и Джейн шли друг за другом сквозь алый мрак исправительного учреждения номер 23. Вокруг них заключенные храпели, хрюкали, переворачивались сбоку на бок, пускали газы, бормотали во сне, стонали, создавая приглушенную ночную какофонию. Зои выглядела несколько помятой. Она проспала всего пару часов, и огненная вода еще не вышла из ее организма. Глаза Зои налились кровью, и, судя по сероватому оттенку ее лица, Саймон предположил, что ее подташнивает. Может, она выпила и не так много, но напиток определенно был вредоносным. Но Саймон знал, что с ней все будет в порядке. Зои все нипочем, даже целая бутылка самогона. А вот насчет Мэла он не был уверен. Мэл двигался скованно, горбился, шаркал ногами по полу, словно вдруг постарел лет на 50. Кажется, особенно его беспокоили поврежденные ребра. Более того, когда Мэл разбудил своих товарищей, Саймон взглянул на него и сразу сказал: «Вам нужно еще отдохнуть. Сейчас вам даже вставать не следует, а уж ходить где-то по морозу и подавно». «Я всегда готов прислушиваться к вашим советам, док», — ответил Мэл. «Но, пожалуйста, объясните мне еще раз, какая будет польза Инария, если я буду просиживать себе задницу?» Эта реплика многое сказала Саймону о настроении Мэла, и это настроение Саймону совсем не нравилось. В конце концов, четверо товарищей добрались до гаража, в котором стоял крепыш. Мэл принялся заливать горючее в машину, а Зои тем временем начала грузить в прицеп канистры с топливом. Саймону и Джейну было поручено сходить на кухню за едой. В одном из кухонных чуланов Джейн нашел четырехколесную тележку. Вместе с Саймоном он принялся грузить в нее консервные банки и протеиновые батончики, и вскоре на тележке уже возвышалась гора провианта. Пошарив по ящикам, Саймон обнаружил простой консервный нож типа «бабочка» с двумя ручками и ключом, который вращал зазубренное колесико. Что может быть хуже, чем добыть все эти консервы и не иметь возможности их использовать? Он также взял зажигалку, чтобы легче было разводить костры, и большую сковороду, которой можно растапливать снег. Работа хирурга научила его тому, что подготовка — это главное. Джейн ухватился за ручку тележки обеими руками, наклонился и стал толкать тележку, морщась от натуги. Резиновые колеса катили более-менее бесшумно, хотя одна из осей еле слышно поскрипывала. На полпути к гаражу они вышли в широкий коридор, и вдруг впереди замаячила фигура, черный силуэт в свете тусклых красных ламп. Саймон и Джейн застыли на месте. Поза человека свидетельствовала о том, что появление Джейна и Саймона его напугало. Кроме того, с одного взгляда было ясно, что они крадут из кухни гору еды. Саймон знал, Джейн думает о том, о чем и он. Этот человек — регулятор? Если нет, то он все равно может поднять тревогу. Если да, то он непременно это сделает. Ясно одно, этого человека нужно немедленно скрутить. Джейн прыжками помчался навстречу человеку. Саймон схватил жестянку потяжелее, три десятка сосисок в рассоле, и последовал за ним. Из них двоих Джейн, очевидно, больше годился для того, чтобы повалить человека на пол, но в случае необходимости Саймон всегда мог нанести решающий удар консервной банкой по голове. «Стойте, стойте!» — воскликнула фигура, вытягивая вперед руки, словно защищаясь. «Джейн!» — зашипел Саймон, узнав голос. «Не надо!» Джейн остановился на расстоянии одного прыжка от цели. «Что значит «не надо»?» Саймон обогнал его и передал ему банку. «Медуларк?» — спросил он. «Саймон?» — отозвалась Медуларк Дин. — Ох, как вы меня напугали! Что вы здесь делаете? — Я тоже могу тебя об этом спросить. — Не могу заснуть. Соседка снова храпит, и я решила пойти в свою нору. А вы? Ее взгляд упал на тележку. — Погодите, это еда? Саймон, почему вы катите тележку с едой посреди ночи? Это очень подозрительно. — Хочешь, я врежу ей этой штукой? — просил Джейн, замахнув консервной банкой. — Нет, — ответил Саймон. «Тогда зачем ты мне ее дал?» «Подержать, на хранение, чтобы Медуларк видела, что я ей не угрожаю». «Я знаю, что ты мне не угрожаешь», — робко сказала Медуларк. «И Джейн тоже. Ты нас напугала, вот и все. Мы не сразу поняли, что это ты». «Я тоже не знала, что это вы. А теперь я спрошу тебя еще раз и рассчитываю получить ответ. Зачем вам столько еды?» Тон ее голоса изменился. Судя по всему, она что-то заподозрила. «Вы куда-то собрались? Хотите улизнуть из ледяного ада?» Саймон попытался придумать другую версию событий, но у него ничего не получилось. По крайней мере, убедительные оправдания ему в голову не приходили. «А если да, то что?» — просил он. «Я так и знала», — воскликнула Медуларк. «Я знала, что вы какие-то мутные». «Почему мы тут языками чешем?» — просил Джейн. «Надо уходить». «Минуточку, Джейн. Медуларк, послушай, объяснять некогда. Да, мы покидаем ледяной ад. И было бы просто замечательно, если бы ты никому об этом не говорила. Особенно мистеру О'Беннону. Я не прошу тебя лгать. Я знаю, как ты к этому относишься. Я просто прошу тебя помалкивать». Медуларк сложила руки на груди. «Нет, так не пойдет. Куда это вы собрались, черт побери? Обратно в ИУ-22?» Глаза у нее засветились. Она начала что-то понимать. «Так в этом все дело. Вы пришли сюда потому, что в 22-м Буран сорвал крышу, и теперь вам нечего есть?» Саймон пожалел, что ему не хватило самообладания, и он сам до этого не додумался. «Да, именно так. Ты нас расколола». «Так вот почему вы крутились около склада. Вы собирались вломиться туда и похитить груз. Но мы прибыли раньше, и поэтому вам пришлось изобретать новый способ, как добраться до припасов». «Снова расколола», — сказал Саймон. Медуларк покачала головой. «Не, не верю. Этой еды исправительному учреждению не хватит даже на день». «За один раз мы с Джейном больше не унесем. Потом сделаем еще несколько ходок». «И кроме того, почему твой друг-бунтарь подрался в столовой, если вы хотели украсть жатву? Это бред. Если у вас есть какой-то коварный план, то вам нужно не привлекать к себе внимания, а затаиться». «Он хотел отвлечь внимание. А может, он...» «Саймон!» — резко прервала его Медуларк. «Я не позволю обращаться со мной как с дурой. Стопроцентная честность, помнишь? Выкладывай все на чистоту». «Док, может, я просто ей врежу?» — сказал Джейн, взвесив в руке банку. «Дам разок по чайнику и двинем отсюда». «Док?» — Медуларк кивнула. «Он назвал тебя док, Саймон. И когда твой друг пострадал, ты говорил про него полный осмотр, прогноз. Ты не мошенник. Так кто ты, черт побери?» «Медуларк!» — Саймон шагнул к ней. Медуларк попятилась, выставляя руки вперед. «Не надо!» — сказала она. «Не смей! Если тронешь меня, я закричу. Заору так, что всех перебужу. Регуляторы прибегут через пару секунд». «Медуларк, я умоляю тебя. Я понимаю, что все это слишком сложно переварить, но, пожалуйста, поверь мне. Мы не злодеи и не забираем все ваши запасы. Просто... ну, отвернись на минуту. Тогда мы уйдем, и все на этом закончится». «Но куда? Обратно в 22-й? По-моему, вы даже не оттуда». «Просто уйдем». Внезапно выражение лица Медуларк изменилось. Растерянность и возмущение сменились решимостью. «Возьмите меня с собой», — сказала она. «Что?» «Я не знаю, куда вы идете, но я хочу уйти с вами». Саймон смутился. «Но нет, Медуларк, тебе нельзя. Это...» «Что, опасно?» «Ну да. Кроме того, мы направляемся совсем не туда, куда ты думаешь». «Плевать, я хочу свалить отсюда. Если моя догадка верна, то вы даже не заключенные, и у вас есть способ выбраться с Ататы». «Но...» Саймон видел, что у нее уже начинает складываться вся картинка. «Драка, ты врач. Спрашивал меня про доктора Вена. Значит, это он, да? Вы прибыли на Атату, чтобы его похитить. Но в ледяном аду его больше нет, и вы идете его искать. Поэтому и еду прихватили. Я знаю, что я права. Я по вашим лицам вижу, особенно по твоему, Саймон. Врать ты совсем не умеешь». Саймон беспомощно посмотрел на Джейна. Тот, в свою очередь, сначала бросил взгляд на консервную банку, а затем на Медуларк. Саймон понял, что Медуларк его раскусила. Угроза, что она закричит, была реальной. И что ему теперь с ней делать? Вариант с Джейном и консервной банкой начал казаться Саймону все более привлекательным. «Возьмите меня с собой», — повторила Медуларк. «От меня проблем не будет, честно. Я даже вам помогу. Вы же собираетесь взять крепыша, так? Было бы тупо им не воспользоваться. Ну так вот, он капризный, как последняя тварь. Зажигание барахлит. На морозе никогда не заводится, если не знать секрет. Я его вам покажу, но только если поеду с вами». Медуларк развела руки в стороны. «Все просто, парни. Либо я с вами, либо вы никуда не уедете».